Глава 4. Денис. Джерри Мортир не раз признавался в интервью, что на создание образа затерянного в горах монастыря его вдохновил петербургский спас на крови. Именно нарядность и праздничность собора была добавлена к классическому образу китайской пагоды. Неорусский стиль был, наверное, одним из моих нелюбимых, но то, как расцвела обитель монахов посреди блестящего белого снега, и как засиял ансамбль золотых шпилей на куполах, поразило даже меня. Никакой конфетности и приторности, вопреки ожиданиям, я не почувствовал. Лишь благоговенье перед мощью. И все-таки отчего-то становилось неуютно, как будто на тебя смотрят сквозь одежду, без всякого стеснения, а потом выворачивают душу наизнанку. Спустя пару секунд я смог оформить свои ощущения в слова. «Здесь пахнет силой». Ветер оборвал мою фразу, словно боялся, что я открою тайну этого места всем людям. Тайну, которую даже сам автор романа оставил за скобками, словно стыдясь собственного вымысла. «Нам здесь не будут рады», — заметила лисичка. «Они обязательно узнают, что мы догадались. Такого нам не простят». «Монахи, правда, не отпустят нас. Что будем делать?» «Уйдем, пока они не учуяли подвох. Они нас в порошок сотрут». «И мы бросим здесь...» Я осекся. «Если не бросим, то сгинем сами и никому не поможем. Если наберемся силы могущества, то вернемся сюда позже. Он давно ждет, подождет еще чуть-чуть. Что для него несколько месяцев, да даже лет». Мэй была печальна, и Мэй была права. События в пещере с озером каким-то мистическим образом объединили наше сознание. Возможно, из-за того, что Кицуна так сильно рвалась ко мне и пожелала пробудить свою дремлющую магию. А может, это был подарок от расы следопытов. Тонкий, неразличимый. Теперь нам не обязательно было произносить свои мысли вслух. Кивнув, я двинулся в обход монастыря, избегая приближаться к нему еще хотя бы на шаг. Скрытый от посторонних глаз, покоящийся в развороченной воронке, которую я сперва принял за низину, монастырь выжидал. Он был похож сразу и на охотника, и на капкан. Мэй завозилась на моей шее, нервно царапнув по коже коготками. «А какие земли лежат с той стороны гор?» Лисичка уняла дрожь и собралась с мыслями. «Аф!» Я осекся и переформулировал так, чтобы не обидеть спутницу. Создатель этой вселенной поместил неподалеку от гор подданничество Империи Ветра. Есть еще вольный город Маритимбург, в дне пути отсюда, но я про него почти ничего не знаю. Я начал спуск со склона, оставляя позади расписной, совсем не карамельный монастырь. «Туда и пойдем». Не будем мешаться у сюжета под ногами. Это небезопасно. Лучше выбрать проверенный маршрут, уже созданный до нас. Я выпалил эту фразу, пожалуй, чересчур категорично, но Мэй не заметила или решила не обращать внимания на мой тон. В этом мире больше нет проверенных маршрутов. Я чувствую, как все сильно изменилось. Кроме того, мы еще сомневаемся, нравишься ты этой книге или нет. А вдруг нет, даже несмотря на вмешательство следопытов в твою судьбу? Я кивнул. Мне нечего было возразить. Чем дальше мы спускались, тем весеннее и теплее становился окружающий пейзаж. Появились ручейки, наперегонки прыгающие по камням. Из-под снега высунули любопытные носы голубые и желтые цветы, принюхиваясь и подозрительно на нас косясь. До Маритимбурга и правда мы дошли за день, сделав пару коротких привалов и остановившись на одну ночевку. Я доел те ягоды и грибы, которые не растерял, катясь по склону в пещеру к следопытам, а затем набрал новых запасов. Мэй отправилась на охоту, грозно и смешно поглядывая на подозрительные цветы. Я мог бы поклясться, что услышал ее тихое шипение. «Шевельнетесь еще раз в мою сторону, и я вас слопаю». Цветы замерли, а потом дружно повернулись к лисице спиной, выражая весь свой цветочный протест. На одном из привалов Мэй крепко задумалась, и на ее мордочке отпечаталось выражение детской непосредственности. Она лежала на спине в густой траве, глядя в глубокое небо. Смотря на нее, я в который раз с содроганием подумал о том, до чего же магические создания похожи на людей, а их детеныши — на обычных детей. Как у местных жителей рука поднимается убивать тех, кто так на них похож. А потом вспомнил историю своей родной планеты. Из-за куда как меньшее отличие, человечество веками было готово истреблять целые народы, не только за цвет кожи или глаз, за разный образ мыслей. «А какой он, создатель нашего мира?» Мэй поймала мое настроение и сразу взялась за тяжелую артиллерию. Фанат комиксов, зоозащитник, феминист, путешественник и мечтатель. Любитель выдуманных историй в картинках, человек, охраняющий природу, тот, кто выступает за равные права женщин и мужчин. «Выходит, Бог любит животных? И нас тоже? Почему же мы тогда так страдаем и вообще почти вымерли?» Лисица вскочила и разозленно замотала хвостом, сбив в воздухе пару шмелей, тянувшихся к цветам. «Я думала, что он просто о нас не знает, не думает. А он, оказывается, нас любит? Нет, тот, кто любит, так не поступит!» Но откуда Джерри Мортеру было знать, что изобретут трансформатор, перемещающий людей в книги? Как он мог предвидеть превращение простой фантазии в живой, дышащий и страдающий мир? Не мог догадаться писатель, сколько боли он причинит тем, о ком так заботился в мире реальном. «В нашем мире люди раньше тоже скверно обращались с животными. Понимаешь, наши животные не магические и даже не говорящие. То есть не говорящие в привычном для человека понимании. И этих животных гораздо больше, чем в вашем мире. Более того, многие животные живут бок о бок с человеком, иногда даже как почти равные существа. Так вот, не все люди разделяли сопереживание к зверям. Некоторые нелюди даже мучили или убивали животных. И создатель этого мира, его зовут Джерри Мортер, хотел помочь воспитать новые поколения так, чтобы им было жалко животных, чтобы дети относились к животным как к людям. И для этого в том числе он показал, как ужасна человеческая жестокость и как беззащитны братья наши меньшие. Это высказывание не далось мне легко. А еще Мэй тут же замолчала. Я увидел, как по зеленым травинкам скатились несколько капель воды. «Очень тяжело осознавать, что твоих близких и друзей приносят в жертву ради того, чтобы кому-то где-то там далеко было хорошо и безопасно. И все-таки для меня было облегчением узнать, что мои мама и папа умерли не напрасно. Выходит, они герои. Только лучше бы они не были героями, а были просто живы». «Я согласен с тобой и приношу свои соболезнования». «Ты ведь не бросишь меня? У меня больше никого не осталось. У тебя же есть семья и друзья». «Нет, Мэй, не брошу. Да, есть. И я не сомневаюсь, что они будут рады с тобой познакомиться». В голове почему-то завертелся вопрос. Можно ли через трансформатор перенести кого-то из книжного мира, забрать с собой? Ответ всплыл сам собой, словно давно ждал этого момента, и лопнул радужным мыльным пузырем. Если бы можно было, тогда кто-нибудь, хоть один из заключенных, попытался бы притащить что-то опасное в обычный мир. Холодное оружие, атомное оружие, роботов-убийц, гигантскую Годзиллу, зомби-вирус. Нет, создатель этой машины явно не дурак и должен был обезопасить Землю от подобного риска. Одно неосторожное перемещение в мой мир с легкостью привело бы к апокалипсису, исчезновению страны, человечества, планеты. Выходит, мне придется бросить Мэй. Ту, которую я пообещал защищать. Да что ж я за человек-то? Эти мысли я закрыл от лисы и решил поговорить с ней в другой, более подходящий момент. Привал закончился, и снова вдаль потянулись зеленые склоны. Мы с Мэй вышли на главный тракт и побрели в сторону ворот Маритимбурга. «Не стоит тебе показываться людям», — заметил я, оглядываясь вокруг на предмет наличия этих самых людей. «Я и воротничком побыть могу», — весело предложила лисица. «А шарфиком?» «Шарфиком пока не могу. Изображай из себя крестьянина, которому повезло на охоте. В этом мире мы в первую очередь трофеи». Мэй попыталась скрыть горечь за сарказмом и обернулась вокруг шеи, как-то зловеще обмякнув. Стало не по себе. «Пс, напарница, ты жива? Все в порядке?» «Раз ты поверил, все остальные поверят тем более», — торжествующе отозвался пушистый воротник. На подходе к Маритимбургу, хоть не Тимбукту, мне показалось, что я стал узнавать окрестности. Как будто что-то неуловимое, родное, как из детства, поплыло перед глазами. Я маленький, еду на велосипеде, быстро-быстро перебираю ногами, прокручивая педали. На дворе лето, и весь парк возле дома в зелени, а желтая газовая труба окаймляет парк вместо решетки. За мной бежит мама и кричит: «Денис, не так быстро!» «Эй, не так быстро!» — гаркнули у меня под ухом совсем не маминым голосом. «Те, кто с грузом, первее проезжают!» Я посторонился, пропуская выкатившуюся из-за поворота тележку, в которую была запряжена лошадь с косящими глазами. Сбоку от меня, через поле, засаженное зеленью, шла толстая желтая труба. Не может же она быть с газом? Или может? Вымышленный мир Средневековья, и в нем открыли доступ к недрам земли? Впрочем, загадка быстро разрешилась. Когда я сошел с обочины дороги и приблизился к трубе, то понял, что она сложена из желтого кирпича и ведет к мельнице, радостно переворачивающей под напором воды колесо с желобками. «Почему мы не пошли в город?» — заволновалась Мэй. «Показалось, что узнал место из своего детства. Сейчас войдем в ворота». Я ожидал чего угодно, но не того, что увидел, когда позади остались высокие дубовые ставни. Водяная мельница была лишь началом, маленькой строчкой гигантского романа о воде. В последнее время мне часто снился один и тот же сон, в котором я шел по широкой полосе Невского проспекта, прямо по проезжей части, на которой не было ни единого автомобиля. Раздался звуковой сигнал, заиграла музыка, и я вместе с другими пешеходами ушел на тротуар под сень старинных, но ухоженных домов царской эпохи. И тут проспект ожил. Дорожное полотно медленно стало уходить под землю, а у самого края пешеходной зоны выехал защитный экран из пуленепробиваемого стекла. Дома оказались отрезаны гигантским аквариумом от проспектов и улочек, по которым хлынула чистая морская вода. Хлынула вместе с форелью, карпами и другими рыбами. Миг, и любой океанариум померк по сравнению с тем, что я увидел. На 3, а то и на 4 метра вверх плескалось море, раз в год разливающееся. Тот Петербург, который мне снился, был построен мудрым императором, заметившим сезонный разлив соленой воды и построившим целый город так, чтобы превратить его в чудо света. Шли годы, и уникальный город иногда на воде привлекал все больше и больше туристов. Я помню, как спустился в кафе, и его подвальный этаж оказался по колено затоплен теплой прозрачной водой. Выпив чашку кофе с булочкой, я отправился дальше и зашел в антикварный магазин мебели, где торговали, должно быть, самыми дорогими и самыми редкими предметами роскоши. Коллекция меблировки помнила времена царей, империи и с тех пор обросла красивыми ракушками и кораллами, но не рассохлась. Старые мастера умели обрабатывать древесину так, что морская вода не вредила ей, а лишь оставляла красивые зелено-голубые разводы с белыми раковинами и тонкими полосками соли. Сейчас что-то подобное уже не умеют создавать. Раз в год эти предметы мебели приобретали новые благородные узоры, делая очередной диван или шкаф еще на энную сумму дороже. Я гулял по родному городу, плавал в море напротив дома Зингера, где можно было прыгнуть с бассейной вышки прямо в аквариум, а потом катался по каналам на тонких точеных лодочках, наслаждаясь летом. Со всех сторон сияли вспышки туристических дорогих камер, а потом через неделю море покинуло город. Красные, розовые, белые, жемчужные кораллы вросли в стену подвалов зданий, а в воздухе пахло солью и свободой. «Красивое воспоминание. Это твой родной город?» — прошептала Мэй у меня в голове. «Это не воспоминание. Я не медлил с ответом. Это сон. Ты увидела не совсем мой родной город. Петербург такой же, но воды там поменьше». Разговаривать мысленно было удобнее, да и горожане не примут меня за умалишенного. Порывшись в памяти, я показал Лисе хорошо знакомые улочки и набережные. «Да, ты прав. Маритимбург похож на твой Петербург». Когда мы вошли в Маритимбург, сначала я подумал, будто попал в свой прекрасный повторяющийся сон. Вокруг не было домов царской эпохи, а улица состояла из 3-4-этажных фахверков, каркасных белых домов, первые 2 этажа которых были облеплены знакомыми разноцветными кораллами и ракушками. Быть того не может! Кто-то подул в рог и заиграл на волынке. Толпа начала медленно расходиться, освобождая центральную улицу, мощенную камнем.